Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем с вами, заканчиваем, вернее, с вами на нашем уроке окончание статьи «Мир в мире» Баля Сулама. Статья написана в 30-х годах прошлого века, то есть где-то 80 лет назад, даже чуть-чуть пораньше. И просто можно удивляться, каким образом человек 80 лет назад писал о том, что сегодня так актуально. Но перед этим у меня маленькое объявление. Дело в том, что объявление хорошее. У нас с 15 июня, по-моему, да, будет проходить конгресс в Берлине. Мы там можем с вами встретиться. Я прошу всех, кто только может принять в нем участие. Это Европейский конгресс, причем, я надеюсь, сильный. Большой конгресс у нас был прошлый очень успешный в Англии, в Бэкпуле, где-то полгода назад, чуть больше, в ноябре месяце, по-моему. Вот. И я надеюсь, что и в этом году этот конгресс европейский, который будет сегодня проходить в Берлине, он будет, вот нам показывают его заставку, пожалуйста, продолжите показывать заставку, он будет очень серьезным. Этот конгресс... это возможность всем встретиться, физически познакомиться друг с другом, начать после этого серьезно общаться, приобщиться друг к другу. И самое главное, это получить друг от друга заряд, заряд духовной бодрости. И продолжить затем эту связь уже дальше. Нам в Европе это просто необходимо. А конгресс это с 19 по 24 июня. До 21. С 19 по 21 июня. Как написано сейчас у вас это на вашем, значит, экране. Кроме того, у нас, вы знаете, на конгрессах есть культурные вечера, так называемые. Когда каждая группа и отдельные наши товарищи из разных стран мира показывают свои какие-то художественные произведения или выступления, танцы, песни, вокальные, групповые, исполнения, театральные всевозможные постановки. Так вот... Мы вас очень просим, чтобы вы заранее присылали по адресу. У меня тут есть адрес, пожалуйста, покажите от меня. Я его, правда, тут не очень красиво нарисовал. Cultural, это культура. Cultural, evenings at gmail.com. По этому адресу, пожалуйста, направлять. culturalevening@gmail.com. Или в крайнем случае вы можете... А вот у меня здесь есть это тоже. Если можно только... тут не видно, конечно. Значит, или, по крайней мере, на тот же адрес, куда вы будете посылать и свои заявления о конгрессе, и туда же можете послать и свое заявление о выступлении вечернем. Мы очень просим вас, все мы, я в том числе, буду там. И прошу вас, приготовьте нам хорошее выступление. И даже если не очень, не важно, главное, что они идут от вас. Заявляйте и выступайте. Значит, Берлинский конгресс, Европейский конгресс, с 19 по 21 июня. Мы вас там ждем. Пожалуйста, записывайтесь быстренько. И по адресу www.erocap.info www.erocap.info. Записывайтесь и быстро собирайтесь на конгресс. А сейчас с вами мы продолжаем наше занятие по статье «Мир в мире». Я даже хотел бы просто прочитать. Обычно мы не читаем дословно то, что пишет Борис Улам, но смотрите, как он пишет, точно обращаясь к нашему времени. Вот как будто специально через 80 лет посылает нам оттуда свои слова. Он пишет: «Условия жизни последнего поколения. В первую очередь каждому следует хорошо понять и объяснить своему ближайшему окружению, что мир в обществе, мир в государстве и мир во всем мире полностью зависят друг от друга». То есть мы не можем сегодня говорить, что от меня не зависит мир, или от моего маленького общества окружения мир не зависит, или от моего государства, где я живу, мир не зависит. Мир зависит от всех, от глобальных частей его, больших, от маленьких, от всех и от каждого. За это время проявилось уже закон эффект бабочки и другие эффекты всевозможные, которые мы там называем разными названиями. Но, короче говоря, суть их одна – влияние всех на все. И поэтому сегодня происходит парадокс. Я не могу никого в мире обвинить за то, что он плохо или хорошо поступает. Я не могу ничего сделать, чтобы не повлияло на весь мир, и весь мир, влияя на меня, вызывает во мне какие-то те или иные мои поступки. То есть любой человек сегодня в мире практически может сказать: «Я такой, потому что меня мир таким делает, потому что мы все взаимосвязаны». Любой убийца, насильник, любой хороший или плохой, грешник или праведник, он, в принципе, поскольку мир сегодня глобально связан абсолютно полностью, он может сказать: «Я завишу от вас. Вы меня поднимаете или вы меня опускаете. Вы меня вкладываете такие-то определенные ценности. Я являюсь продуктом общества, в котором я нахожусь. А поскольку сегодняшнее общество – это весь окружающий меня мир, то я могу сказать, что вы, товарищи, от меня, пожалуйста, отстаньте. Занимайтесь миром так, чтобы он влиял на меня хорошо». То есть мы здесь приходим к такому парадоксальному выводу, что все, что происходит в мире плохого, в этом можно обвинить любого из нас. Любого из нас. Он, в частности, тоже виноват в том, что недостаточно хорошо, правильно влияет на мир. Поэтому он говорит: в первую очередь следует хорошо объяснить каждому, что мир в обществе, государстве и во всем мире полностью зависит друг от друга. И пока законы общества не удовлетворяют всех, меньшинство всегда будет недовольно управлением государства, и оно будет требовать смены правительства. То есть мы должны прийти к тому, чтобы все, абсолютно все члены общества были довольны обществом. К этому, в принципе, нас подтолкает наша природа. Она не терпит пустоты, что называется. То есть неравновесия, не гармонии. И поэтому к гармонии, к равновесию, к тому, чтобы все было связано взаимно, правильно друг с другом, к этому природа ведет нас. И поэтому мы должны сегодня понимать, что если мы направляемся на этот путь, то здесь мы абсолютно все одинаковы, равны, взаимно зависимы. Мы не можем обвинять одного человека в чем-то происходящем, а все окружающее общество. Общество отвечает за каждого из нас. Поэтому каждый из нас должен понимать, что только оформлением правильным своего окружения он и создает свое завтра. Если у меньшинства недостаточно сил для открытой лицом к лицу борьбы с государственной властью, существует обходный путь для ее свержения. Например, можно столкнуть два государства друг с другом, довести их до состояния войны. Он говорит о том, что если мы оставим в обществе какие-то части его, которые не будут уравновешены, гармонично связаны со всеми остальными частями общества, это всегда приведет нас к каким-то проблемам. В организме в нашем это приводит к болезням. В общественном организме это приводит к внутренней политической борьбе, или между государствами это приводит к войне. Так что мы должны обязательно заботиться о том, чтобы на всех уровнях, личном, семейном, каком-то местном, городском, государственном и мировом, всегда существовала гармония между всеми частями. К этому природа заставляет нас устремиться, и только все вынуждающие силы, которые мы ощущаем как отрицательные, как силы, как страдания наши, как силы, которые вынуждают нас менять свое состояние, все они являются только лишь силами, которые толкают нас к равновесию. Совершенно естественно, что во время войны прибавится много недовольных. У них появится надежда достичь решающего большинства для смены правительства, организовать новое, удобное для себя правительство. Поэтому получается, что мир для индивидуума является фактором, напрямую влияющим на мир в государстве и даже на мир во всем мире. То есть мы видим в истории из этого фактора и влияние личности на историю, насколько действительно отдельные личности, именно они могли повернуть всю историю. Поэтому если в обществе остается хотя бы один человек, недовоспитанный, неуравновешенный, не связанный правильно со всем обществом, это считается, как будто все общество неуравновешено, не устроено, не исправлено. И в Каббале это известно как закон частного и общего, что частное и общее равны. Не может быть такого в совершенстве, что какая-то отдельная часть, ее можно упустить из виду. Ничего страшного, если 1%, 2%. В совершенстве или 0%, или 100%. Посреди ничего не бывает. Поэтому мы должны понимать, что до тех пор, пока мы не доведем наше общество, все общее мировое сообщество, до осознания цели творения, до понимания техники, пути его достижения и до реализации всего этого пути всем, каждым и всеми вместе, то мир еще не будет в мире. И всегда будет существовать опасность войны, страданий и ужасных потрясений от маленького, от одного какого-то человечка. И такие случаи уже в истории были. Далее Бальзам говорит, причем внимание, всегда, если мы примем всегда имеющуюся часть общества, для которой война является специальностью и средством карьерного роста. Это профессиональные воины и специалисты по вооружению, которые представляют собой обладающие весом меньшинство общества. То есть это очень сильные люди, влиятельные люди. И поэтому даже маленькое их количество, оно всегда готово к конфронтации внутри государства или между государствами. И если появится такая личность или группа людей, которые будут недовольны еще установленным порядком, то они смогут привлечь на свою сторону и тех людей, для которых война является профессией и средством возвышения. И тогда получается уже большая сила, которая может действительно развязать войны. А поскольку мир на планете и мир в отдельном государстве зависят друг от друга, то даже умные и предприимчивые граждане, довольные своим существующим положением, становятся всерьез озабоченными безопасностью собственной жизнью вследствие напряженности, исходящей от разрушителей. То есть именно вследствие того, что наше общество является абсолютно интегральным, взаимосвязанным, маленькая какая-нибудь заварушка даже, грубо так говоря, в какой-то части мира, может обернуться мировым конфликтом. И мы уже видели этому некоторые такие начинания, которые были и вокруг там Грузии, и вокруг Афганистана, ну, нечего говорить уж там где-то во Вьетнаме и так далее. То есть это могут быть конфликты и вокруг Кубы, может быть, или Венесуэлы. Проблем много, точек много в мире горячих, где может столкнуться каких-то два государства, и затем весь мир увлечется в это. Именно не потому, что внешне эти государства связаны между собой, а именно в силу того, что они внутренне, все мы внутренне связаны между собой. И поэтому вот незаметно, это самое страшное и самое рискованное, что может сегодня проявляться. И поэтому незаметно для всех, для нас, вдруг мы оказываемся вовлеченными в какие-то конфликтные связи, которые ведут нас к войне. Это получается вследствие того, что мы в душах связаны между собой. Если кто-то ведет войну и связан с остальными, мы по неволе, связаны с ним, увлекаемся к этому же процессу. Понимая ценность мира, они, безусловно, были бы согласны ради собственного спасения принять образ жизни последнего поколения. То есть, если мы сумеем объяснить миру, что в наше время невозможна маленькая конфронтация, поскольку в существующей глобальной связи она может мгновенно и в любое мгновение превратиться в мировую, и не в такую мировую войну, которая велась там на территории Восточной и Западной Европы, и немножко там Африки, немножко Японии, Океании, а действительно в мировую войну, в которую будут вовлечены абсолютно все государства, все пространство. Если мы это объясним человечеству, сможем донести до разума людей, что сегодня все взаимосвязано, и поэтому война, она смысла не имеет, даже локальная война, потому что она в любой момент может обратиться в мировую вследствие нашей внутренней связи между собой, то тогда, если мы сможем это объяснить, конечно, мы таким образом приведем постепенно мир к тому, что он убедится. И сегодня уже есть этому много подтверждений. Он убедится в том, что гонка вооружений не оправдана. Она подорвала, допустим, вот Советский Союз. Америка тратит миллиарды долларов каждый день на войну в Ираке, там еще где-то. То есть введение войны, оно является таким дорогостоящим предприятием, таким абсолютно, как показывает практика последних войн, абсолютно нерентабельным. То есть, что выигрывает страна, которая победила? Чем она относительно другой страны, побежденной, находится в выигрыше? Это большой вопрос. Это большой вопрос. Если мы посмотрим на все последние войны, то они ничем не закончились практически. В пользу какой-то определенной стороны. Или, может быть, даже наоборот. Побежденный, он зачастую оказывается в лучшем состоянии, чем победитель. Так что сами по себе конфликты, они в последнее время явно показывают нам, что ими нельзя ничего решить. Потому что, опять-таки, мы находимся внутри замкнутой системы. А в такой системе замкнутой, это как организм, и один организм воюет сам с собой. Быть иного не может. И последний раздел этой статьи «Мир в мире» – это страдания по сравнению с наслаждениями при получении ради себя. Есть там вопросы да, по предыдущему? Ага. В методике «Возлюби ближнего как самого себя» мне мешает знание иллюзорности мира. Где тут морали и эмоции? Я чувствую, меня тормозит. Роман из Киева. знание иллюзорности нашего мира, то есть что наш мир иллюзорен. Это не важно. Наш мир вы обязаны принимать как действительность, которая должна измениться, и тогда проявить вам свою иллюзорность. А до тех пор, пока вы существуете в этом мире, вы в нем существуете. Я существую в этой системе координат. Для меня ручка – это ручка, вода – это вода, и я пользуюсь ими. И одновременно нахожусь еще и в другой системе координат, где я воспринимаю мироздание дополнительным своим органом чувств. И одно не отменяет другое. Наш мир иллюзорен, даже будет казаться вам иллюзорным. Вы будете считать его иллюзорным, но он все равно будет существовать, и все равно вы будете существовать в нем до своего полного исправления. То есть до тех пор, пока все абсолютно не исправятся, вы обязаны будете ощущать этот мир, эту реальность. Только тогда, когда исправятся все души, то есть вот представьте себе, все души находятся в этой толщине нашего мира, наш мир, и все они должны подняться, я черчу не круг, а специально такую штуку, тоже высший мир или мир бесконечности. Мир бесконечности. Так вот, все души должны подняться в этот мир бесконечности. Все 6 миллиардов душ, неважно сколько их будет, как их сосчитать, но абсолютно все. Вот когда самая последняя душа поднимется из нашего мира в этот мир, тогда наш мир потеряет свою иллюзорность. А до тех пор, пока хоть один человек будет ощущать себя в душе, существующей не в полном исправлении, даже вот где-то здесь он будет, за шаг до полного исправления, наш мир одновременно будет ощущаться им через его 5 органов чувств, и таким образом он будет ощущать и всех остальных существующих вместе с ним, в этом иллюзорном мире. Он будет понимать, что это иллюзия, но он не сможет от этой иллюзии отключиться. Этот мир, пишет Баля Сулам, он поднимется до мира бесконечности только тогда, когда последняя душа войдет в свое полное окончательное исправление. И тогда этот мир, как самая последняя ступень, которую невозможно исправить. Мы ее исправляем маасером частично, страданиями частично. Мы ее исправляем, но в принципе она исправляется тем, что поднимается самая последняя душа в этот духовный мир. Вот тогда наш мир поднимается до уровня духовного мира, проходит все эти 5 миров и включается тоже в мир бесконечности. До этого нет. Поэтому вам не надо уже сегодня страдать по поводу того, что на мой мир иллюзорный, и поэтому возлюбить ближнего как себя я не могу. Это абсолютно неправомочное заявление. Еще один есть у нас вопрос. Количество моего эгоизма в духовном равна моему социальному состоянию? Вопрос, в общем, хороший. То есть вы хотите сказать так: насколько больше у меня эгоизм, настолько я, естественно, и могу в этом мире преуспеть, и настолько мое социальное положение, богатство, власть и все прочее находится в моем распоряжении. Дело не только в эгоизме, а еще и в том, что поскольку мы все включены в одну систему, и вот здесь-то возникает проблема, посмотрите, вот эта вся наша система, одна душа, называемая Адам. В ней нахожусь я. Ну, Эйнштейн, Ломоносов, не знаю, Дарвин, кого хотите там, Ньютон, все вместе во мне. Я вот такой вот самый умный. Ну и что дальше? Я, допустим, просто включая в себя всю гениальность всего мира. А что дальше? Я ведь завишу от всех остальных. Здесь существует особая система, в которой есть головная часть, затем, допустим, как руки, ноги, туловище, так и так далее, внутренние органы. Это целая система, которая называется Адам. И она построена по такой иерархии, как наше тело. И в этом Адаме функционируют, восстанавливаются всевозможные связи. Каждую секунду миллиарды, миллиарды всевозможных происходит там явлений. Теперь послушайте меня. Если я, вот этот вот я, самый-самый-самый, неважно какой, но я являюсь частью от всей этой системы, я на них замкнут. Не важно, что я очень важная ее часть. Если очень важно, я еще больше завишу от всех остальных, потому что я должен влиять на них, получать от них обратную связь, обрабатывать ее и в соответствии с этим работать с ними. То есть вы говорите, что количество моего эгоизма в духовном равна моему социальному состоянию. Нет такого расчета человека самого с собой. Вот кто я, тот того я и достигну. Тогда каждый из нас был бы намного больше или намного меньше своего настоящего социального статуса. Дело в том, что мы все зависим от всей системы. Вы понимаете, что нога болит, а на самом деле болит это в голове, а не в ноге. Если мы отрежем нерв, который идет от ноги к голове, то боли мы не почувствуем. Понимаете? Так что дело не в каждом из нас, а дело в том, насколько каждый из нас связан со всем организмом. А связаны мы, ну, просто абсолютно. Абсолютной связью. Еще есть вопросы? Я смотрел израильский конгресс в записи, американский онлайн, но мощность израильского конгресса была намного больше. Имеет ли значение место, где проходит конгресс? Спрашивает нас Леночка из Николаева. С точки зрения энергетики, конечно, ничего не сравнится со Святой Землей. Она святая для всех религий. Она святая, потому что здесь соприкасаются высшие силы с земными силами. Причем соприкосновение, оно расстилается как бы по этой земле. Последней части Талмуд Эстера Сферот, это та книга основная по Каббале, которую мы изучаем. Она, там есть и в переводе на русский язык эти уроки. Рассказывается о географии Земли, поверхности Земли. Какие части наиболее сильно находятся под наиболее сильным влиянием духовных сил. И какие части Земли находятся под более слабым влиянием духовных сил. Объясняется, что такое Иерусалим, там все остальные места на этой, значит, в этой части мира. Затем Иордания, Ливан, Сирия, Заиордания туда дальше, затем Вавилон и все остальные части мира. В принципе, от Египта, включая Египет, и до конца Вавилона, с запада на восток, простирается здесь огромная-огромная территория, которая находится в особой части с высшим миром. Худший, лучший, разный, но в связи. А остальная часть мира, она не имеет такой связи, и поэтому там духовные силы намного более слабее, и процессы, которые протекают в соответствии с этим, тоже намного более слабее. Поэтому конгресс, где бы мы его ни делали, кроме Израиля, он всегда будет иметь какую-то такую намного более слабую выразительность, духовную, внутреннюю, это несомненно. Но не надо на это обращать внимание. Хотя я понимаю, что вас интересует внешнее вот такое проявление силы, мощи, единства и так далее. А надо обращать внимание, насколько люди вкладываются в прохождение конгресса. Вот был конгресс в Блэкпуле или сейчас в Америке. Было очень хороших два показательных конгресса, вот этих вот, когда наши товарищи выкладывались просто полностью сделать максимум, что только возможно, для правильного конгресса, для правильной постановки, объединения всех нас. И поэтому я считаю, что в удельном своем значении, то есть принимая во внимание, что это не в Израиле, те конгрессы были даже сильнее, чем израильский конгресс. И я то же самое надеюсь, что будет с Берлином. Даже, может быть, еще больше. Потому что особое место, особая земля и страна. И поэтому проявление там именно сил, связывающих нас, объединяющих нас, оно может быть особенно ярким и просто особенным. Я очень советую включиться в них и не поддаваться только вот своим ощущениям, что там больше, а там меньше. В каком мире сейчас каббалисты прошлого, если мы перестанем ощущать этот мир только когда последняя душа исправится? Я немножко не понимаю. Дело в том, что каббалисты прошлого, они находятся каждый на своем уровне духовном. Есть такие, которые вышли в полное исправление. Есть такие, которые находятся на промежуточном состоянии и поднимаются. Есть такие каббалисты, которые спускаются в наш мир в новом Гильгуле, так называемом, в новой жизни, и снова поднимаются наверх. Так что каббалистом называется, вы тоже можете называть себя каббалистом. Каббалистом называется человек, который стремится к получению. Каббала от слова получение, методика получения. Наука каббала – это мудрость получения, потому что мы в нашем мире глупцы. Мы не имеем возможности получить то изобилие, огромный свет, вечную, совершенную жизнь, которая нам уготовлена, которая вот находится перед нами. И существует особое учение, методика, мудрость, когда каждый человек может это получить. Так вот, каббалисты, такие как вы и я, или великие каббалисты прошлого, каждый из них находится в мире исправления своего кли, своей души, в том или ином состоянии. До тех пор, пока человек не достиг полного исправления, он постепенно его проходит, этот путь, снизу вверх, каждую часть проходит в своем определенном гильгуле, то есть возвращается в этот мир, за жизнь свою поднимается наверх, снова возвращается в этот мир, за следующую жизнь поднимается наверх, снова возвращается в этот мир, снова поднимается наверх, и снова возвращается в этот мир, и из нашего мира уже поднимается к своему окончательному исправлению. Вот так это происходит. И каждый раз окунание в наш мир, это жизнь в нашем мире, там в течение 70 лет, допустим, она называется гильгуль, кругооборот. Так что до тех пор, пока они, великие каббалисты прошлого, не достигли полного исправления, то они и в нашем мире, может быть, находятся. Где они? Где те великие каббалисты, которые сегодня в нашем мире? Ну-ка, подайте мне их сюда. Они вам не раскроются, дорогие мои. У них своя функция в нашем мире. Они находятся в нашем мире как оздоровляющие элементы нашего мира. Благодаря им, через них наш мир поступает, если они находятся в нашем мире, эти вкрапления особые. Они в нашем мире создают между собой определенную систему, которая держит наш мир, оживляет его, дает ему, знаете, как в теле больного человека. существует хоть какое-то количество энергии и хоть какие-то системы, которые поддерживают его жизнь. Хотя, может быть, отказали какие-то другие системы, не работают, плохо работают и так далее. А есть системы, которые продолжают работать, и вот они-то и обеспечивают жизнедеятельность этого организма. Поэтому необходимо в нашем мире постоянное количество определенно исправленных сильных душ, так называемых 36 праведников. На иврите это называется ламедвав. Ламедвав – это 36 цадиким. Ламедвав цадиким. 36 праведников обязаны быть в нашем мире, иначе мир не имеет права на существование. То есть у него нет, не будет силы получить сверху минимальную оживляющую силу, энергию, которая бы дала бы нашему эгоизму, нашему миру, вот эту вот оживительную силу, оживляющую силу. Поэтому праведник называется цадик йесод-улам, праведник основа мира. Основа называется Есод. Почему? Потому что через сферу Есод, вы знаете, Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Есод. Так вот, через сферу Есод сверху вниз нисходит вот эта вот сфера Есод. Через нее нисходит в наш мир, через этого праведника высшая энергия. Отдающая. А иначе наш мир построен же только на получении. Он бы пытался все время захватить, втянуть в себя. И таким образом сам бы себя обратил бы в черную звезду, в темную. Он бы сколлапсировал и закрылся бы в себе. А вот эта энергия, которую проводят 36 праведников, она дает нашему миру возможность сиять, работать, эманировать, вот как солнце, допустим, отдает, а не получает. Только тогда, когда заканчивает свой цикл весь работы, тогда вращается уже в темную звезду. Не выпускает уже свет из себя. Это достигает такого уровня эгоизма, когда уже она не в состоянии отдавать, обязана его захватывать. И захватывая его внутрь себя, этот свет свой, она таким образом умирает. Это самая последняя стадия эгоизма, ничего не сделаешь. Даже и на солнце происходят такие явления. Если должны исправиться все души, то надо заботиться о своем исправлении и о других. Или о других. Семья Сысоевых из Москвы. Ну, конечно, дорогие мои, если мир взаимосвязан, вы представьте себе, самое лучшее не ошибиться в сегодняшней картине мира, это то, что пишет Бааля Сулам о мире 80 лет назад. Он пишет, мир является одной семьей. Желаем мы или не желаем. А далее смотрите сами, что значит семья. Если в семье кто-то болеет, уже семья вся нездорова. Надо о нем думать, надо что-то делать, надо заботиться о врачах, надо лекарствах, надо. Вот то же самое у нас происходит с миром. Вы спрашиваете, все души должны исправиться? Все. Надо заботиться о всех или о своем исправлении? Вы не можете сами исправиться, если не исправятся все остальные. Вы не сможете, потому что мы взаимосвязаны. Ведь в чем заключается вот эта вот взаимосвязанность? Не может быть ни один орган здоровым, если все остальные нездоровы. Вот и все. Такого быть не может. То есть оздоравливать надо весь организм. То есть заботиться обо всех. В чем это проявляться должно с вашей стороны? Распространение, дорогая семья Сысоевых. Распространение. Ничего другого нет. Ненавязчивая. О, привет, Москва. Что-то вас сегодня мало. У вас уже отпуск начался? Сейчас курсы видеомонтажа. А, курсы видеомонтажа. Это столько людей на курсах? Нет, это те, кто не пошли на курсы. Я понимаю, что это те, кто не пошли. Остальные все на курсах. Ну тогда ладно. Ага, ну тогда ладно. 20 человек на курсах. Хорошо. Вот я вижу, в Чили большая группа. Привет, Чили. Ну и Петербург сегодня тоже неплохо сидит. Молодцы. Так, дальше, следующее. Где в статье Бааля Сулама говорится о внутренней работе? В ней он пишет только о внешнем мире. Под подпись США. Ну, американцы, они всегда мудрят. Где в статье Бааля Сулама говорится о внутренней работе? Во всех статьях Шамати говорится только о внутренней работе. Дорогие мои американцы. А в нашей статье... А если он говорит о том, каким должно быть условие жизни последнего поколения, как мы должны к этому прийти, как мы должны связаться друг с другом. Связь друг с другом наша, это и есть наша внутренняя работа. В чем я должен связываться? Заковать себя с тобой в кандалы, в наручники в одни? Только лишь это и есть наша внутренняя связь, наша внутренняя работа. Когда все души объединятся в одну, спрашивает нас Чили, Сантьяго. Когда все души объединятся в одну, тогда наступит общее исправление. Конечно, это и называется общим исправлением. Слышите, наша группа? Хунта Сатьяго. Общее исправление – это когда все души соединяются вместе. Другого нет. А Творцом называется... То ощущение, которое мы между собой начинаем ощущать, когда мы полностью исправившись, начинаем относиться друг к другу с любовью. Вот это ощущение любви между нами, которое мы достигаем в полном исправлении, называется Творец. Поэтому Творец на иврите «буре», «бо-уре», «приди, увидь». Достигни этого состояния и ощути его. Вот это и называется Творцом. Ничего другого нет. Только это. Не представлять себе в виде какой-то определенной силы вне нас, где-то, как-то. Творец только внутри этой системы существует. Только внутри этого желания, только внутри Адама. Вот здесь вот, внутри этого. В той мере, в которой мы будем связаны между собой, в той мере мы почувствуем между собой это свойство отдачи и любви, свойство Творца. Андрианка из Мукачева. Из Мукачева в последнее время много людей, чего-то. Там всего 100 тысяч человек. Посмотри, что делается. Уже второй вопрос. Да? Так вот, это, наверное, Валера наш, который переехал сюда, он там сделал шум. У нас есть ваш товарищ из Мукачева, Валера. Фамилии его я не знаю. Спортсмен такой. Массажем всю жизнь занимался. И у нас тут тоже. Всех массажирует. И внутренне, и внешне. Так вот, как определить точку в сердце, спрашивает нас Андрианка из Мукачева. Точка в сердце определяется очень просто. Если вас интересует смысл жизни, и этот смысл жизни, он... гонит вас вперед к группе, к кабале, к Творцу. То есть эта точка в сердце, она является на самом деле зачатком свойства отдачи. И поэтому вы из этой точки в сердце находите то место, вот как собака по нюху. Вы находите то место, где вы можете... это свойство отдачи обрести. Поэтому вот я не знаю, каким образом вы достигли нас, или кто вам подсказал, и как он достиг этого, но люди нас раскрывают. Вот есть точка в сердце у него, он находится где-то там в океане. У нас есть такие на Мадагаскаре, или там с Мадагаскаром этот остров Реюньон. Вот. Там маленький островок рядом с Мадагаскаром. Оттуда у нас есть ученики. Ну, где это видано вообще? Что-то, что за край света? Вот. Потому что это не важно, где находится человек. Как расстояние географическое значение не имеет. Он чувствует своим вот этим вот внутренним шестым чувством. Это зачатка шестого чувства таки. Это точка в сердце. Он чувствует... что вот здесь это находится. И вот он кликает пальцем, и вдруг это оказывается, что он находит нас на экране. так устроен мир. Саша из Тернополя. Как можно поддержать мир в гармонии? Поддерживать мир гармонии можно только развивая гармонию. Так же, как человек, если он хочет быть постоянно здоровым, он постоянно должен заниматься своим здоровьем. Он постоянно должен делать какие-то упражнения, постоянно следить за питанием, за сном, за распорядком и так далее. Ничего не сделаешь. Пока мы существуем в эгоистическом мире, в котором эгоизм постоянно возобновляется и постоянно требует для себя своего наполнения, нам придется, соответственно, ему постоянно работать и направлять его правильно на соединение с другими. Давайте мы с вами пройдем все-таки последнюю страничку нашей статьи, чтобы закончить ее, и со следующего воскресенья мы начнем новую статью. Страдания по сравнению с наслаждениями при получении ради себя. Это очень важная часть, потому что мы сегодня с вами в мире производим расчет. Стоит ли нам заниматься исправлением себя? Стоит ли нам вообще прислушиваться к тому, что говорят? Не оставить ли все это к чертовой матери, пойти гулять, пить, забыться, если это возможно? Или все-таки здраво рассудить и, принуждая себя, включая в себя в определенное общество, идти куда-то вперед через силу, подчас совершенно без желания к этому. Человек на все производит свой расчет. И всегда он вычитает из будущей прибыли количество затраченных сил, средств, и смотрит, стоит ли это ему делать или нет. Мне надо отработать столько-то лет, мне надо вложить такое-то количество средств, и я получу такой-то результат. Стоит или нет? Я должен при этом не спать, страдать, искать. Делает расчет. Расчет делает и ожидает определенный результат. Если результат положительный, но все равно меньше ожидаемого, уже ощущается нами как отрицательный. Вот уже не то. Ну, это же намного лучше, чем было. Да, но я ожидал большего. То есть человек заранее создает для себя это кли, следующее, будущее. Уже его программирует, уже видит его наполненным, уже идет к этому. Он уже видит перед собой свое следующее состояние. Так вот, мы должны понимать, что если мы с помощью общества, окружения, представим себе без вранья, без всякого искажения свое правильное, следующее, вечное, совершенное состояние, то у нас будут силы его достичь. С другой стороны, нам надо представить, это я все равно вам говорю, все это говорю вам для того, чтобы сделать правильный расчет. С другой стороны, если нам представить, сколько перед нами есть страданий, если мы по этому пути сами не пойдем, а природа нас будет вынуждена толкать к нему, неосознанно нами, со всякими затычками, каждую минуту. Колоть, толкать, бить. Причем на всех уровнях, через все возможные, какие только есть средства. То, конечно, не стоит нам оставлять этот путь, если только мы о нем услышали и узнали. Потому что если только человек о нем услышал, у него уже есть свобода воли. И уже к нему будет относиться так, как, ну, как к перебежчику, как к в армии, когда удирают, как говорит? Дезертир. А, дезертиру, допустим, да, может быть так. Вот. Так что отношение к нему уже очень строгое. Значит, говорит Валя Сулан так. Если мы основательно разберемся в замысле творения, то убедимся, что вся трудность наша достичь этого замысла творения состоит в необходимости изменения нашей природы. Желание получать ради себя, но желание отдавать ближнему, поскольку противоречат эти действия друг другу. А в принципе они не противоречат друг другу. Мы желаем наполниться. Если я наполняю за счет того, что я отдаю своему ребенку, и радуюсь тем, что я ему дал, и наполняюсь этим, этой радостью, то моя отдача ему не считается отдачей. Это только эгоистические родители кричат: «Я тебе отдала всю жизнь». Да? Мать кричит там на сына. Да? На самом деле ничего не отдала. Это был твой сын, ты наслаждалась, ты ему когда давала, ты при этом наполнялась. Нисколько не умаляя заслуги матери, уважение к ней, все равно надо понимать, что это эгоистический организм, который инстинктивно выполнял программу природы, и он таким образом относился к своему детенышу, потомку. Так что нам надо просто правильно произвести расчет. На первый взгляд замысел кажется фантастическим, чтобы заменить получение ради себя на отдачу, поскольку требует изменения человеческой природы. Но если разобраться глубже, мы поймем, что все противоречия между получением ради себя и отдачей ближнему – не что иное, как психологический барьер. Ведь на практике своими действиями мы часто отдаем ближнему без получения каких-либо благ для себя. А если мы представим получение ради себя в различных формах, таких как владение имуществом, услады для сердца, глаза, желудка, его можно определить одним словом – наслаждение. То есть это тот, зачем мы бегаем и чего мы желаем все время в нашей жизни. Если бы человек сопоставил все наслаждения, которые он получает на протяжении своей жизни с одной стороны, и всю горечь, страдания, которые он переносит с другой стороны ради того, чтобы их достичь, он бы предпочтел не рождаться. Я думаю, что это с этим предложением согласны все. То есть наша жизнь намного более трудна, горька, унижает нас, роняет нас прямо до земного праха. И те страдания, которые мы переносим, они во много раз больше, чем то наслаждение, которое мы испытываем от этой жизни. Если бы мы могли каким-то образом нейтрализовать это, то, естественно, что каждый бы согласился. А если так, то что выигрывает человек в нашем мире, если в течение своей жизни достигает, предположим, 20% наслаждения по сравнению с 80% страданий? Ведь в нашем сравнении большая часть страданий останется без какой-либо компенсации. То есть ради чего тогда жить? Пойдете ли вы на бизнес на какой-то, где вы вкладываете $1000, в ответ получаете 200? Ну кто пойдет на такой бизнес, заранее прогоревший, получив в ответ 20% вложенного капитала, сил, страданий, всего чего угодно. Всего лишь 20%, допустим, пятую часть. Так Бальсалам считает, у него есть свой расчет на пятую часть. Вы знаете, что наша кли состоит из 5 частей, так мы считаем, что механически все-таки наполняется одна часть. Ее человек получает для того, чтобы существовать. Так что что-то он имеет от этой жизни, то, что его удерживает на плаву. Но все остальное без абсолютной компенсации на 80%. Как же нам существовать? Мы существуем только благодаря тому, что природа вынуждает нас существовать ради достижения и исправления. Однако все сказанное, говорит Бальсулам, это личный расчет. Когда человек работает ради себя, он не может выиграть больше пятой части. А при расчете в мировом масштабе он производит намного больше, чем получает за свое существование и для собственного наслаждения. То есть я на самом деле обслуживаю всех, и все обслуживают меня. И если изменить намерение с получения на отдачу, то человек будет получать наслаждение в полной мере, соответственно, своей работе, без нескончаемых страданий. То есть, что я хочу сказать в этом предложении, говорит Бальсулам. Ты никогда не сможешь наполниться, если ты работаешь для себя вот в этой вот глобальной связи с остальными. Ты не сможешь получить извне больше пятой части своего кли, более 20%, которая тебя просто будет держать на плаву. И в итоге ты достигнешь депрессии, наркотиков, всего-всего-всего, только чтобы не ощущать ощущение этой пустоты. Эту пустоту просто не сможешь переносить. Ты можешь наполнить себя только в том случае, если через других, отдавая другим. Тогда через тебя будет проходить вся высшая энергия, все наполнение, и ты его будешь отдавать другим. Откуда ты это будешь получать? Ты это будешь получать из вечного источника, от Творца. Вот здесь вот, вне нас, находится так называемая субстанция, которая называется окружающий свет, допустим. Окружающий свет. Это не Ормакив. Это называется Ор Совев. Совев. Это окружающий свет. Это то, что там должно зайти в наше внутреннее кли. А находится пока снаружи. А Ора Совев, он находится вне Адама. Он вне Адама находится. Он его питает. Он существует для того, чтобы заполнить все души между собой, быть клеем, как бы, быть как бы супом, который, в котором плавают гренки. Вот этот суп, в котором плаваем мы, кубики сушеного хлеба, это особый свет. Вот его мы, когда раскрываем, тогда мы начинаем ощущать Творца. Это свет, который связывает нас, держит нас, варит нас вместе. Через него мы соединяемся. Мы друг с другом никогда не соприкасаемся. Мы соприкасаемся только через него. Но когда мы соприкасаемся через него, в подобии с ним, тогда мы все получаемся как одно целое. Нету отличия между этим супом и между нами. Потому что все настроено на отдачу друг другу. Вот это и есть то наполнение высшее, которое должно быть нами достигнуто. И тогда, естественно, человек уже не будет никаких неправильных расчетов совершать. Есть еще? Давай попробуем ответить, сколько у нас осталось времени. Среди 36 праведников находится Бали Сулам и Рабаш. Эзра Израиль спрашивает. Да. Справедливо ли равенство, общество, Творец? Если да, то в каких состояниях? Владимир из Ванкувера. Равенство. Какое? Равенство. Общество, Творец. Да. Общество и Творец в итоге мы видим как одно целое. Как одну субстанцию. В каждом новом поглощении, потому что общество это не состоит из отдельных душ или из индивидуумов. Общество это конструкция, связанная вместе. В каждом новом воплощении путь каббалиста начинается с нуля, ни в коем случае не с нуля. Каббалист за короткое время, это снова Лена из Николаева. В каждом новом воплощении каббалист рождается и за короткое время буквально в течение пару юношеских лет достигает своего прежнего состояния. Если все души исправятся, что случится с нашим миром? Наш мир поднимется до уровня духовного высшего мира, мира бесконечности. Он просто исчезнет в таком виде из нашего восприятия. Нашего мира нет. Это в нашем восприятии находится. В астрономии есть понятие белых дыр. Это аналогично, что мы достигнем в духовном. Я сейчас не в эту тему не хочу входить. Это слишком далеко от нас. Я еще раз, ребята и девчата, наши товарищи, мои любимые ученики, приглашаю всех вас на наш немецкий конгресс. Вот перед вами объявление. Давайте встретимся с вами с 19 до 21 июня. в Берлине. У нас будет там хорошие лекции, прекрасные вечера культурные. Посылайте туда свои выступления, заявки, чтобы вас включили в культурные программы. Будем петь, обниматься, выпивать, закусывать и отвечать на все вопросы, которые вы только захотите. Приедете оттуда наполненными жизнью, настоящей жизнью. До встречи в Берлине. И до нашего следующего урока, в следующее воскресенье. До свидания вам. Будьте здоровы.